От убитого мальчика нечего ждать пользы. Но мальчик живой, чью жизнь он держал в своих руках, мог сослужить ему хорошую службу. О нарушенном табу никто, кроме него, не знал. Следовательно, он мог сохранить это в тайне. И так он приказал Ламайи отныне жить в доме для пирог, отведенном юношем. Здесь должно было начаться его ученичество. И, пройдя длинный ряд испытаний и церемоний, он мог вступить в мужской дом и стать признанным мужчиной. Утром, повинуясь приказанию колдуна, Ленеранга связала ноги Джерри. Дело не обошлось без борьбы, во время которой порядком пострадала его голова, а у нее руки покрылись царапинами. Затем она понесла его вниз, через деревню, чтобы сдать Агну. Дойдя до открытой площадки в центре деревни, где стояли тотемы, она положила его на землю, а сама приняла участие в народном увеселении. Старый Башти был не только суровым, но и мудрым законодателем. Этот день он предназначил для того, чтобы наложить наказание на двух сварливых женщин, проучить всех остальных женщин и дать возможность подданным еще раз оценить достоинство своего правителя. Тиха и Вивау, коренастые, толстые, молодые женщины, давно уж были посмешищем всей деревни из своих нескончаемых ссор. Башти повелел им участвовать в беге. Но что это был за бег? Можно было лопнуть со смеху. Мужчины, женщины и дети, взирая на эту сцену, выли от восторга. Даже пожилые матроны и седобородые старцы, одной ногой стоявшие в могиле, радостно визжали. Путь в полмили лежал через всю деревню. От того места, где был сожжен Эренджи, и до другого конца коралловой стены, Тихо и Вивау должны были пробежать туда и обратно, причем поочередно, одна должна подгонять другую. Только Башти мог придумать подобное зрелище. Тихе дали два круглых коралловых камня, весом в добрых 40 фунтов каждый. Она была вынуждена плотно прижимать их к бокам, чтобы они не покатились на землю. За ней Башти поставил Вивау, которая была вооружена легким и длинным бамбуковым шестом, утыканным на одном конце щетиной из бамбуковых щепок. Щепки были остры, как иглы. Ими и пользовались, как иглами при татуировке. Этим шестом, усаженным иглами, Вивау должна была подгонять Тиху, так же, как люди бодилом подгоняют валов. Серьезных повреждений причинить было нельзя, а лишь сильную боль, но этого-то именно и добивался Башти. Вивау колола бодилом, а Тиха спотыкалась и шаталась, пытаясь развить скорость. Когда они добегут до дальнего берега, положение переменится. Вивау будет нести камни, а Тихо колоть бодилом. Вивау узнала, что Тихо постарается свернуть ей с процентами полученные уколы, а потому изощрялась, насколько позволяли ей силы. Пот каплями стекал по лицу обеих. У каждой в толпе были свои сторонники, встречающие каждый укол ободрением либо насмешками. Как ни смехотворно было это наказание, но за ним лежал железный закон дикарей. Камни нужно было нести на протяжении всего пути. Та, что колола, должна была действовать быстро и рьяно, но той, которая бежала с камнями, воспрещалось терять терпение и колотить свою мучительницу. Башти своевременно предупредил, что виновная в нарушении этих правил будет выставлена во время отлива на коралловом рифе на съедение акулам. Когда состязающиеся поравнялись с Башти, его первым министром Аорой, они удвоили свои усилия. Вивау колола с энтузиазмом. Тихо при каждом уколе подпрыгивала, подвергаясь опасности уронить камни. За ними, по пятам, улюлюка и визжа неслись деревенские ребята и собаки. «Долго тебе не придется сидеть в пироге, Тихо!» — крикнул Аора жертве, а Башти снова разразился кудахтующим смехом. Получив особенно чувствительный укол, Тихо уронила камень и была основательно исколота, пока опускалась на колени и подбирала его одной рукой. Поднявшись на ноги, она заковыляла дальше.